С первого же нашего разговора Адилия Мале стала относиться ко мне с непринужденной доверчивостью. Она рассказала, что ее отец — архитектор, что она очень гордится им, что он остался в Париже. Ей досадно видеть около матери этого генерала в роли услужливого поклонника. Не прошло и 10 минут, как мы пустились в откровенности. Я рассказал ей о моей амазонке, о том, что не почувствую вкус к жизни, пока мне не будет служить опорой могучее, глубокое чувство. В ее присутствии мои циничные теории мигом разлетелись в прах. Она мне поведала, что однажды, когда ей было 13 лет, ее любимая подруга, Миза, задала ей вопрос. «Если бы я тебя попросила, бросилась бы ты вниз с балкона?» И в ответ она чуть было не ринулась с 4-го этажа. Эта история привела меня в восторг. Я спросил, «Вы много бываете в церквях, в музеях?» «Много», — ответила она, — «а больше всего я люблю бродить по старинным улицам. Но мне неприятно гулять с мамой и ее генералом, поэтому я встаю очень рано. Хотите пойти со мной завтра утром? В 9 часов я буду в вестибюле гостиницы». «Конечно, хочу. Надо попросить у вашей матушки позволения сопровождать вас». «Нет», — ответила она, — «я скажу сама». На другой день я ждал ее у лестницы, и мы вместе отправились гулять. Широкие плиты набережных блестели под лучами солнца. Откуда-то доносился колокольный звон. Изредка нас обгоняли экипажи. Жизнь вдруг становилась совсем простой. Было бы счастьем всегда видеть возле себя эту белокурую головку, переходя улицы, касаться этой руки и на мгновение ощущать под тканью тепло юного тела. Она повела меня на улицу Торнабуони. Ей нравились магазины, где торгуют обувью, цветами, книгами. На мосту Понте-Векьо она надолго задержалась возле витрин с ожерельями из крупных розовых и черных камней. «Как занятно!» — воскликнула она. «Правда?» Порою у нее обнаруживались вкусы вроде тех, что я осуждал у бедняжки Денизы Обри.